Глава 13. Ракель Самуиловна сидела в машине, глядя себе на колени. Шляпка с вуалью закрывала почти половину ее прекрасного лица. А товарищ Тыжных сидел за рулем, нахмурившись и сдвинув фуражку на затылок. Московские улицы были забиты транспортом, гужевым и моторным. Звенели трамваи и суетились граждане-пешеходы, отчаянно пытаясь погибнуть под колесами. Что думала товарищ Незабудко, Свирит не знал. А сам он старался не думать. Любые размышления сразу возвращали его к мысли об Арнольде. Он просто искал почту, чтобы оттуда позвонить товарищу Эгунду. А потом он собирался отвезти Ракель Самуиловну к себе. В свою каморку, пусть может и убогую, в которую стыдно привести женщину, где вместо умывальника с горячей водой и ванной ведро с водой и таз, где нет кровати, а только солдатская тахта из ящиков, накрытых шинелью, где на маленьком столе вместо скатерти вчерашние газеты, которые можно читать во время скромного ужина. Но зато это место было абсолютно безопасно. Наконец он нашел почту и припарковал авто. Выключил мотор и сказал тоном, не терпящим возражений: «Со мной пойдете. В машине не останетесь». А она и не возражала. Послушно, без слов, вышла из машины и пошла с ним на почту. Стояла рядом с ним тихая, словно побитая. Эгунд оказался на месте, и он уже был в курсе. «Товарищ Эгунд, это товарищ Тыжных». «Так точно, живы и я, и она. Ранений нет». «Нет, Арнольда убили ножом. Это не муровцы, товарищ Эгунд. Я в кармане у них нашел пачку денег и кастет, и кистень. Муровцы с таким не ходят». «Так точно. Серьезность вопроса осознаю». «Так точно. Иллюзий не имею». «Тихое место имеется». «Есть, товарищ Эгунд. Есть, позвонить в 8 утра». Он повесил трубку. Она стояла и ждала, что он скажет. И он обрисовал ситуацию. «Завтра, если не будете нужны, мы уедем. Я поеду с вами до дома. Товарищ Эгунд приказал звонить с утра, а сейчас приказал вас покормить. У меня из еды только хлеб, чеснок и чай с сахаром. Так что нужно найти столовую». Столовую? Одну, хорошую. Он знал. И была она неподалеку. Там, в суете, среди питающегося пролетариата, они выбрали стол в углу, такой, от которого был виден вход. И пока товарищ Тыжных стоял у раздачи, Ракель Самуиловна салфеткой изрезанной газеты протерла столешницу и убрала со стола грязную посуду. Тыжных решил не мелочиться и покормить товарища Незабудку высококалорийной едой. Себе он взял простую вареную картошку с жареным луком, ну а ей королевские макароны и божественный зельц. Макароны, правда, были холодноватые, утром сваренные, а зельц чуть заветренный. Но кто будет обращать внимание на такие мелочи, когда перед ним лежат в тарелке этакие деликатесы? Еще он взял белого хлеба, тоже нарезанного еще с утра и так и лежавшего на раздаче нетронутым ввиду дороговизны. И удивительный, очень полезный для пищеварения, если верить рекламному плакату, компот из вяленых груш и яблок. Все это товарищ Тыжных почти с гордостью расставлял перед товарищем Незабудкой, будучи абсолютно уверенным в том, что уж такое-то угощение не заставит красавицу воротить нос. Ракель Самуиловна взяла оловянную ложку и, проявляя удивительную буржуазную брезгливость, протерла ее салфеткой, резаной газетой. Товарищ Свирит с нарочитой пролетарской небрежностью повторять ее действия не стал, а принялся есть горячую картошку с хлебом с огромным аппетитом. А Ракель Самуиловна стала аккуратно тыкать ложкой в серый квадратный кусок чего-то загадочного, гордо именуемого зельцем. Потом подняла глаза на Свирида и спросила: «А что это?» «Кушайте, не бойтесь. Это мясо. Немецкий рецепт. Тут поваром работает пленный германец, еще с империалистической. Это роскошно вкусная вещь. Называется зельц». «Это зельц?» — не верила красавица. «Ага, он», — кивал Свирид, беспощадно уминая свою незатейливую еду. «Знаете, товарищ Тыжных, однажды я ехала из Мюнхена в Дрезден». Товарищ Тыжных перестал жевать от таких непонятных слов. «На поезде», — продолжала Ракель Самуиловна. «Ехала одна, и мне вдруг захотелось сойти с поезда, хотя я еще не приехала. И я сошла в одном маленьком, удивительно тихом, красивом городке. Он называется Цвикау. Было раннее утро, и работал только один ресторанчик. И в нем подавали одно только блюдо для рабочих, что шли на работу. И это был зельц. И еще пиво. Это было удивительно вкусно. И это...» Она опять потыкала ложкой в серый квадратный кусочек. «Совсем не похоже на тот зельц, что я ела в Цвикау». «Зря вы барствуете, товарищ Незабудка», — сказал Тыжных, хищно поглядывая на серый советский пролетарский зельц, который был вообще не похож на правильный буржуйский зельц. «Кушайте. Он очень полезный. А вам нужна питательная энергия. Нам в дорогу собираться еще». Она согласилась попробовать. Съела кусочек. Потом еще один. И макароны поела. А потом вдруг сказала: «Свирид, купите мне водки. Тут продается, кажется». «Водка — яд», — произнес товарищ Тыжных. «Немного. Я хочу помянуть Арнольда». Тут уж он не мог сопротивляться и встал. «И себе тоже купите. Я одна пить не могу». Они выпили понемногу водки, и тут товарищ Незабудка стала плакать. А Свирид стал страдать от этого. И чтобы как-то отвлечь ее, он спросил: «Ну а вы как, зельца наелись, куда поехали потом?» «Дождалась следующего поезда и поехала в Дрезден», — сказала Ракель Самуиловна, вытирая слезы. «Непонятно». Тыжных смотрел на нее и хмурился даже. «Зачем с поезда тогда слезали?» «Не знаю. Просто почувствовала, что это мне нужно», — сказала Ракель Самуиловна, принимаясь за еду, которая после водочки уже не казалась ей столь несъедобной. «Просто почувствовала», — повторил Свирид с усмешкой. «У нас в деревне была одна корова». «Ее звали Падла, и она была однорогая», — догадалась красавица. «Угу, точно. Так вот, она как-то зашла во двор моего соседа, по поленнице залезла на курятник и проломила крышу, провалилась вовнутря. Убила до смерти петуха. Хорошего. Лучшего в деревне запивалу. И задавила двух куриц. Их резать пришлось. Выбила дверь курятника, разбила в щепу и сбежала. Вот и сосед хотел у нее спросить, когда гонялся за ней с дрыном: вот за каким конем тебя туда черт понес? А она бы ему так и ответила: не знаю. Просто почувствовала, что мне это нужно». Товарищ Незабудка сначала, может, и хотела улыбнуться, но потом подумала и сказала, глядя на товарища Тыжных с прищуром и поджимая губы: «Знаете что, товарищ Тыжных, мне эти ваши эзоповские аллегории кажутся неуместными». «Чего-чего?» — не понял половину слов Свирид. «Да ничего. Просто все эти ваши деревенско-пасторальные параллели между мной и коровой Падлой, полагаю, оскорбительными». «А-а-а». Все равно он догадался только по тону ее, что она недовольна из-за коровы. «И купите мне еще водки», — — потребовала красавица. «А вы здоровы водку-то трескать», — не торопился покупать он. «Вам денег жалко, что ли?» «Да чего мне их жалеть?» «Нет, не жалко. Я в кармане у бандита 1,5 годовых оклада нашел. Я могу тут у них всю водку купить. Просто боюсь, что налакаетесь вы, да пьяна». «А вы что, боитесь пьяных женщин?» Ракель Самуиловна глядела на него с усмешкой. «Я боюсь только погибнуть за понюх табаку. По-глупому. А остальное я ничего не боюсь, товарищ Незабудка». «Так идите и купите мне водки, храбрец. И зовите меня товарищ Катя. Так меня в молодости звали. И товарищ Арнольд меня так звал». Они вышли из столовой, когда на горячей улице Москвы уже опустились сумерки. И когда они сели в машину, в здании почты напротив, за стеклянной витриной, гражданину с желтым лицом раздраженно бросил трубку. Еще бы ему не раздражаться, если он в течение часа не мог дозвониться. Нужный ему номер не отвечал и не отвечал, а секретарь по другому номеру меланхолично сообщал, что руководитель приказал ни с кем его не соединять. И точка. И тут человек с желтым лицом увидал, как из столовой напротив вышла эта парочка и уселась в авто. Он кинул трубку и, распугивая последних посетителей почтового отделения, кинулся на улицу. Завел мотор, включил фары и помчался за улетавшим в ночь стареньким Фордом. Ну а что он в этой ситуации еще должен был делать?